«Хватит», — сказал я, — «вижу, что стало сильнее, но опыта боевого не прибавилось». «Мы еще не закончили», — перебил я, надавливая. «Твоя рука у меня, ты же знаешь, что я могу выбраться», — упрямо ответила гроза. «Мария, ты даже не заметила, как я подошел», — покачал я головой. «Все, хватит, идем домой, там поговорим». Гроза не стала дальше спорить. Я видел, что она порывается многое мне сказать, но это относилось к слишком личным темам, поэтому я не хотел вести разговоры на открытом пространстве, подозревая, что уж за нашим полигоном слежку-то должны вести. Поэтому ничего, потерпит. Дома мы прошли в библиотеку, которая за то время, что вологодские отсутствовали, успела заметно пополниться. Мария огляделась, хмыкнула. Эту территорию она своей считала, не удивлюсь, если раздражение испытала, увидев, что тут кто-то похозяйничал. «Вина?» – спросил я. «Мне налей», – бросил Люций, плюхаясь в свое любимое кресло. Не стал ему грубить и отвечать, что и сам налить может. «Чувствую, разговор тяжело пойдет, еще успеем обострить». «Итак», – заговорил я, налив всем вина. «У вас не получилось?» «Я забеременела», – ответила Мария. Я вскинул брови, удивившись. «Не понял», – честно ответил им. «Забеременела и убила нашего ребенка. Теперь мои брови, наоборот, упали». Я нахмурился, осмысливая то, что сейчас услышал. «Так, понятно». Хотя мне ничего понятно не было. «Люций, можешь нормально объяснить, а то твоя жена слишком мрачная. Что тут объяснять?» Раздраженно ответила гроза. «Меня пересобрали. Помогли исправить все огрехи развития. Теперь мое тело способно зачать». «А продолжение истории?» — спросил я, когда она замолчала. «А дальше я убила нашего ребенка. Два раза». «В смысле, два раза убила?» «В смысле, два раза понесла, и два раза плод не выжил». Ожгла меня гроза взглядом. Я устало потер переносицу. «Люций, давай ты, а то мы сейчас поругаемся», — повторил я просьбу. «Способность истока», — коротко ответил он. «Да вы издеваетесь. Что способность истока?» «Та способность, которая позволяет мне омолаживаться», — ответила гроза мрачно. «Стоит во мне зародиться жизни, как она ее атакует и уничтожает». «Угу, понятно. Хотя ладно, чего это я? Все равно ни черта не понятно. На каком сроке это произошло?» Решил я задать ряд уточняющих вопросов. «На втором и третьем дне». «Втором и третьем?» Теперь одна бровь пошла вверх, а вторая задержалась. «Да», — продолжила Мария отвечать недовольно, сверля меня взглядом. «Так это же прекрасно», — ответил я. «Тебе жить надоело?» Мария все же не выдержала, вскочила с кресла и ко мне подошла, сверкая зеленью глаз. «Я убила своего ребенка дважды, Люций», — покосился я на отца через плечо Марии. «Совсем ты свою жену распустил, у нее же натурально крыша едет. Так попробуй, покажи, как вразумлять», — ответил он раздраженно. «Вразумлять или хреновы?» — выругалась гроза и, перестав давить на меня, стала ходить из стороны в сторону. «Мария», — проговорил я медленно, — «при всем моем уважении к тебе и даже любви, как к самой лучшей тетушке, предупреждаю, если и дальше будешь настолько себя не контролировать, выгоню из дома. Есть тут у меня один водопадик присмотренный, отличное место для медитации. Будешь там сидеть, пока внутренний покой не обретешь. А если не согласишься, я тебя буду пинками туда отправлять. Уж поверь, не пожелаю ни сил, ни времени. Ведешь себя как истеричная баба какая-то. Сядь и успокойся». Гроза резко остановилась, смерила меня взглядом. Боевое предвидение отчетливо дало знать, что меня собираются убить, но сдержалась. «А теперь давайте по фактам, мрачные вы мои. Ты смогла забеременеть?» «Так, так», — ответил за грозу Люций. «Два раза подряд?» «Так», — повторил он. «Отлично», — поощрительно кивнул я. «При этом она стала раза в два так сильнее, я вообще-то здесь», — процедила гроза. «И да, где-то так, прекрасно». «Не вижу ничего прекрасного», — зло бросила женщина. «Помолчи, пожалуйста», — глянул я на нее. «Проклятая способность от истока в обоих случаях прикончила. При всем уважении и деликатности темы, но, благодаря тебе, Мария, я в курсе, что на сроке в три дня никакого ребенка нет, а есть только зарождающиеся химические процессы. Поэтому орать, что ты убила своего ребенка, еще и дважды, это несколько гипертрофированная интерпретация событий. Тебе легко говорить, у самого-то целый выводок детей, которые и твои внуки, между прочим», — напомнил я. «И да, мне легко говорить, потому что я смотрю на ситуацию трезво. А правда в том, тетушка, что ты жизнь положила, решая проблему, и не добилась ровным счетом ничего. Сейчас же часть проблемы решена и, самое главное, была обозначена проблематика. То есть теперь надо сделать не непонятно что, а решить конкретную проблему, как-то разобравшись с проклятой способностью. «Так, так», — ответила Мария взгляд, подводя итог, «ты теперь можешь забеременеть. Теперь понятна стоящая перед нами задача. Бонусом ты прибавила в силе». «Все так, так», — Мария промолчала и за нее ответил Люций. «Тогда объясните мне, в чем причина истерики». «В том», — ответил Люций тихо, «что те целители попробовали решить эту проблему и не смогли. Единственное, что они нам посоветовали, снова наведаться к истоку. Только там можно снять проклятие, отказавшись от способности». «Звучит как план». «Отличный план», — посмотрела на меня гроза. «Только вот ни целители, ни Клаус не могут нас забросить в нужное место. Исток нужно искать самим, а для этого требуется проводник. Сама я не смогу его второй раз найти. Намекаешь, что мне его нужно отыскать? Не вижу проблемы». «Такой самоуверенный», — фыркнула гроза. «У меня на его поиск ушло 40 лет. Возможно, ты управишься быстрее. Лет за 20, если повезет. Но есть одно но. Каждое омолаживание снижает шансы, что удастся отказаться от него. Поэтому я не могу омолаживать себя. А раз так, то времени у нас не так уж и много. Лет 10-15 в лучшем случае. Ты согласен прямо сейчас выйти и пропасть на несколько лет?» «Конечно нет», — спокойно ответил я. «Тогда скажи, чему мне радоваться, Спар?» Посмотрела Мария из-под лобья. «Это издевательство какое-то. Ну-ну, не надо быть настолько пессимистичной. Если сравнивать твои шансы с тем, что было год назад, это небо и земля». «Хорошо. Раз такой умный, то давай, придумай, что делать», — ответила Мария. «Уже придумал. Во-первых, даю вам неделю отдыха. Приходите в себя, погружайтесь в обстановку. С внуками время проведите, в конце концов. Такина там навестите, если и по нему соскучились. Во-вторых, через неделю у вас начнутся рабочие будни. Мария, по рабочему профилю тебе понятно, что делать. Подключайся к Тиму и Радомире. Уверен, тебя ждет много нового и интересного. Люций, а тебя я попрошу создать школу меча. Делать мне больше нечего», — тут же среагировал мужчина. «Вот именно, нечего. Хватит быть бездельником и дармоедом», — хмыкнул я. «А если серьезно, то почему нет? Я собрал крупный рейдерский отряд. Сейчас подтягиваю им навыки. Мне нужен талантливый мечник, который закроет эту область. Кто, если не ты? Если откажешь, то пойму. Дело добровольное. Но так ты мне значительно жизнь упростишь, заодно повысив силу клана. Я много выразительных взглядов в своей жизни повидал, но сейчас Люций превзошел всех. Сколько же в этом взгляде всего читалось. Мол, ты, Спар, самоуверенный засранец, и в гробу я видел эту школу меча, но ты вроде мой сын, я вроде на твоей территории живу, и вообще, у нас слишком сложные отношения, чтобы я тебя послал. Но как же мне влом соглашаться? Если согласишься, — улыбнулся я, — то обучу кое-чему. Я, когда третий круг открывал, освоил боевое предвидение. То, что мне позволило сегодня так легко уворачиваться от всех атак Марии. Убойная штука. Заодно расскажу, как брал уроки у великих мастеров меча. Вы с Такином на их фоне те еще сосунки. Как всегда, милый обходителен, — фыркнула Мария. Это еще не все. Мы с вами начнем тренировки через неделю. То, что я сегодня увидел. Мария, честное слово, как девчонка себя вела. Силушку набрала, а новые рефлексы не наработала. Исправим это. Потренируемся и устроим несколько рейдов. Есть у меня планы посетить кое-какие очень опасные места с неприятными тварями, как раз для нашей четверки. Четверки, — нахмурилась гроза. Еще Тима позовем. Он распрощался со своим пацифизмом. Что у вас здесь случилось? — поинтересовалась женщина. Тамара кое-что рассказывала, но без подробностей. Да так, открыл третий круг. К нам толпа наемников заглянула. Дал в морду Адаму. Палю тоже дал. С Такином чуть подцапался. В мире духом шороху навел. Короче, жизнь бьет ключом. Хотелось бы услышать подробности. Конечно, тетушка, конечно. Значит, возражений по планам нет? Посмотрим, — ответила она. Вредничает, хех. Глава 13. Великаны, или как Спар неудобные вопросы задавал. С Вологодскими мы проговорили до поздней ночи. Они хотели узнать подробности того, что происходило у нас. Я хотел узнать все подробности того, что происходило с ними. Рассказ Люция был скуп. Он, по сути, все это время бездельничал, тихонечко тренируясь в саду. Мария же прошла через десятки сложных магических процедур и ритуалов. Послевкусие от разговора у меня осталось двоякое. Если исходить из того, что Клаус замышляет в отношении меня что-то нехорошее, то странно, что он допустил усиление грозы и действительно помог решить часть проблемы. Ради моей покладистости и благодарности, или причина в другом, в том, чтобы отправить нас к истоку, но зачем, я не видел логики в происходящем. Уверенность в том, что Клаус потенциальный враг, дала сбой. В конце концов, все мои расчеты строились только на том, что мне кузнец сковал меч души, который в потенциале способен уничтожить архимага пространства. Не факт, что Клаус вообще в курсе про меч и его силу. Возможно, кузнец просто сделал артефакт или ведет свою игру. Результат лечения Вологодских – это намечающийся поход к истоку. Со слов Марии, это может занять уйму времени. Как-то это совсем не бьется с коварными планами в обозримом будущем использовать меня. Или исток тоже часть этого плана. Ответов у меня не было. Зато были подозрения в отношении самой грозы. Могли ее обработать? Да легко. Судя по описанию и сложности ритуалов, ей в голову что угодно внедрить могли. В том числе расшатать психику. Или причина ее поведения в другом, в банальной манипуляции, что не отменяет искренности чувств. Скажем так, Мария повела себя в рамках моих ожиданий, обозначив проблему и тем самым создав мне мотивацию искать исток. Мол, раз сам это начал, то и разгребай до конца. Тоже рабочая версия, только вот планы у меня совсем другие, в том числе на Вологодских. За последние месяцы я неплохо переработал свой арсенал и надеюсь продолжить это дело, теперь уже при помощи грозы. С Люцием тоже хочу потренироваться, надо меч продолжать осваивать. Калия родит месяца через полтора-два, надо успеть кучу всего до этого момента сделать. Организовать рейд в мертвый мир. Сомневаюсь, что Такин отстанет, он наверняка попросит найти потерявшихся. Заодно новую порцию из рейд-группы проведу через испытание. Дальше, как и сказал Вологодским, по наводке ордена заглянем в особо опасные места с особо ценными ресурсами. И ради прибыли, и ради боевого сложивания. А вот потом, когда Калия родит, я всерьез займусь за Адама. Если он думал, что подставы работают в одну сторону, то сильно ошибался. Пока я его не трогал, потому что это займет время. Надо было порядок дома навести. Возвращение Вологодских сильно задачу упрощает, легче из дома отлучиться. Главное, Марию поднатаскать. Мария с Люцием прибыли во дворец Такина спустя 3 дня после возвращения. Не то чтобы гроза спешила навестить старого друга, но очень уж много всего произошло за время их отсутствия. Она послушала, что рассказал Спар, сравнила это с тем, что рассказывала Тамара, как обычно, наболтала всякой чуши, явно завуалированно издеваясь. Роза была предельно тактична, себе на уме, явно хитря. Калия отговорилась тем, что сейчас в делах клана не участвует. Василиса же сдала ту с потрохами, рассказав, что Калию чуть не убили и что Спар был в жуткой ярости. Новые дроу и конкретно один матерый шард, который занимался обучением людей. Толпа артефакторов. Еще одна толпа строителей. Стройка, чьи объемы увеличились раза эдак в 3. Мрачный Тим, который поведал о том, что их оборона дырявая, как старые носки, и что ему пришлось выбирать, идти защищать дом или прикрывать школу с детьми. 300 опытных ныряльщиков, которые радостно потели на тренировках со Спаром. На закуску, чуть больше 100 тех, кто обрел духа. Слишком много изменений за столь короткий срок. Поэтому да, женщине было интересно послушать и другую сторону, тем более часть событий была связана с внешним миром, а не только с домом. Такин принял их без всяких проблем. Когда подлетали на корабле, Мария сначала сверху разглядела новый колодец, вокруг которого возвели защитные сооружения. Сейчас там толпились 100 ныряльщиков. Подъемный механизм уже построили и что-то таскали снизу. Дальше женщина увидела сильно разрушенный пригород, который уже начали восстанавливать. Мария знала, что часть территории там выкупил клан и вскоре займется перестройкой. Пока же было хорошо видно, насколько кровавую рану заполучил Озерск. Сам дворец, да и вся королевская часть города изменились пусть и не кардинально, но заметно. Такин дошел до того, что снес часть стены, чтобы расширить дворец. Решение понятное. Теперь это был административный центр, куда постоянно прибывали люди всех мастей. Охрана проводила Вологодских в библиотеку, на что Мария фыркнула. Мысль о том, что все знакомые считают это место наиболее подходящим для встречи с ней, Женщину позабавило. Такин встретил их без короны, в обычной одежде, разливающим вино по бокалам. Любительница библиотеки и алкоголичка, заметила иронично гроза. «Ты это к чему?» – с любопытством спросил Такин. «К тому, что и ты, и Спар, оба потащили нас разговаривать в библиотеку и первым делом налили вина. Считай это заботой», – мягко ответил Такин. Его внимательный взгляд, такой же, как у Спара, цепкий и оценивающий, не укрылся от женщины. «Раз ты вспомнил про заботу, то вот», — достала она из кольца клык. «Что это?» «Это Тамара передала, из мира духов что-то, сказала, тебе пригодится, вроде как защищает от их силы. А чего раньше не передали?» Спар не в курсе, а Тамара, да как-то не уточняла, пожала плечами гроза. Про то, что клык, со слов дочери, передал забавный зверек, защитник и хранитель того мира, гроза уточнять не стала. «Передал и передал. Что с ним делать?» – уточнил Такин. «Без понятия», – ответила Мария. «Меня просили передать, и я передала. А теперь давай вернемся к нашим баранам. В смысле, к вам. Меня удивляет, как с таким одинаковыми повадками вы умудрились со Спаром поругаться. С чего ты взяла, что мы поругались?» – спросил Такин небрежно, убрав клык в кольцо. «А разве это не так?» – спросила Мария. «То, что я слышала, замечу, не от самого Спара. Он ваш конфликт предельно скупо описал, похоже именно на ссору, или на большие проблемы в обозримом будущем. Ты решила сразу обсудить это? Я-то надеялся услышать хорошие новости». «Хороших новостей нет», – спокойно ответила гроза. «Я теперь могу забеременеть, но мой дар от истока убивает ребенка в первые же дни. Теперь хотя бы понятно, с чем работать, пусть я и сомневаюсь, что это дастся легко. Бонусом я прибавила в силе, раза так в два». «Это много», – с серьезным видом кивнул Такин. «Да, на нашем уровне это много. Мне любезно позволили прикоснуться к высшей магии, чтобы реабилитация впустую не проходила. А потом предложили сдать местный экзамен на магистра магии, что я и сделала. Получается, ты теперь самая сильная из нашей троицы. Как знать?» – пожала Мария плечами. «Ты же сам знаешь, что абсолютной силы не существует, умирают все, вопрос лишь подготовки». Гроза не стала озвучивать, что, задействовав технику провидца, сам Такин минут на пять становился почти неубиваемым. Почти. Было два основных способа, как его победить в этом состоянии. Первый – не дать убить себя в эти пять минут, для чего нужно держать дистанцию и не подставляться. Второй – исключить ситуации, при которых Такин может победить. Для этого нужно превосходить его по всем параметрам хотя бы немного. Грубо говоря, будь ты 10 раз провидец, это не имеет смысла, если не можешь пробить щит противника или если не способен его догнать. «Это уж точно», — ответил Такин. «Тем не менее я стала значительно сильнее, и пошла первым делом разбираться со Спаром», — хмыкнул Люций. «И пошла разбираться со Спаром», — покладисто кивнула Мария, проиграв ему подчистую. «Все настолько плохо», — прищурился Такин. «Плохо», — рассмеялась гроза. «Такин», — покачала она головой. «Он отбивал мои мощнейшие удары голыми руками. Его сила духа, это что-то с чем-то, и он смог сначала исчезнуть, а потом незаметно подойти ко мне. Знаешь, что в этом самое смешное? То, что ты с ним зачем-то решил обострить конфликт». «Ах, вот оно что», — усмехнулся Такин. «Все это вступление, чтобы сделать круг и опять вернуться к вопросу. Что ж, давайте обсудим. Ты понимаешь, что корона, которую он мне дал, это скорее проклятие, чем дар». «Не надо громких слов», — отмахнулась гроза. «Не нравится, верни корону. Вопрос не в том, нравится или нет. Мои предпочтения и комфорт не имеют значения, потому что корона выводит на передний план рациональность. Использовать ее – рационально. Не делать ставку только на себя – рационально. Создать устойчивую систему, чтобы королевство не распалось после первого же удара – рационально. Для чего требуется создать систему противовесов? Понятно?» – покивала гроза. «Спар вышел из-под контроля, и его с каждым днем сдерживает все меньше вещей. Поэтому ты и обострил, чтобы самому выступить в качестве противовеса. Вроде того, это если не считать того, что он избил моего сына. Твой сын, дурак, это не только мое мнение, но и Розы. Кстати, про делишки поля я узнал от нее. Как был слабаком, так и остался. Вместо силы гонору набрался. Нашел против кого интриги крутить. Тем не менее он мой сын. Единственный, между прочим. И что с того? Сам же про рациональность задвигал. Ты прямо как тот царь, который услышал пророчество, что родился мальчик, который, войдя в возраст, убьет его. Царь приказал убить всех мальчиков и облажался, потому что один-то выжил и потом убил его. Страх перед чем-то толкает тебя в ту сторону, где этот страх реализуется. У тебя есть предложение получше, ты же король, беспечно ответила Мария. Вот и ломай голову. Ты в курсе, что произошло в мире духов? В общих чертах, отчет тебе предоставили твои шиноби, сам Спар ничего не рассказал, он воздержался. Забавно, так ты не в курсе, приложила Мария палец к губам. Он стал королем, сказал Люций. Не совсем так, бросила на него недовольный взгляд жена. Спар пришел в мир и победил его защитников. Потом прошелся поселением и как-то уговорил их созвать общий сбор. После чего, все организовав, открыл проход в мир духов. Между прочим, из всей четверки он единственный, кто так может. Дух Тамары сказал, что она думала, провести столько людей разом на инициацию невозможно. После этого случилась великая битва, в которой Спар перебил тысячи матерых тварей, которые бросили ему вызов. Дальше он отправился на священную гору, где раньше сидел их король и оттуда поддерживал всех испытуемых. Все это, вместе взятое, вывело силу его духа на принципиально иной уровень. Мне об этом никто не удосужился рассказать, поморщился Такин. И что-то мне непонятно. Вы сюда хвастаться пришли, почему бы и не похвастаться, улыбнулся Люций. Да, хорошего ученика я воспитал, кивнул Такин невозмутимо. Улыбка Люция исчезла, будто и не было. Что за детский сад, закатила глаза Мария. Нашли, чем мириться. Люций, ты бы вообще лучше молчал. Я рада, что ты сыном решил похвастаться, но честное слово, как-то не в тему. Так что, Такин, в чем твой гениальный план? В том, чтобы отжать часть добычи у пиратов, раздать легендарные камни и корабли, чтобы ныряльщики набирали сил, а там, глядишь, вырастет Спару противовес, долго расти придется. Мальчик уже не мальчик, сильно заматерел. Если честно, он и меня пугает, передернула Мария плечами. Неужели тебя способен кто-то напугать? Не без иронии сказал Такин. Представь себе. Ладно, давай свое вино. Раз ответить нечего, то расскажи уже, когда собираешься жениться и наделать кучу наследников. Не палю же королем становиться, а Спару это и даром не надо. Как будто так легко найти себе подходящую жену. В чем проблема? Отправь Спара с заданием, чтобы жену тебе нашел. Рассмеялась гроза. Что-что, а искать он умеет. Хм, а неплохая идея, улыбнулся Такин. В этот момент в дверь постучали и, не дожидаясь разрешения, сразу же вошел один из шиноби. «Господин, тревога на новом колодце», — сказал он сходу. «На нас напали. Новости о том, что пусть и с запозданием, но беда из нового колодца соизволила пожаловать, застала меня, когда я играл с сыновьями. Жены мои тоже здесь находились, пусть и не все». Калия сидела в мягком кресле, развалившись и поглаживая живот. Василиса выпустила своего духа куницу, и тот играл с Петром. Радомира находилась в мастерской, за Иваном приглядывала нянька, которая сейчас в стороне была, не мешая мне с ним играть. Ну, как играть? Иван, даром что младенец, вцепился в какой-то механизм, или, точнее, кусок механизма, который ему Радомира притащила, и смотрел на него очень серьезным взглядом. Я же наблюдал за этим, думая о том, какие же дети разные. Новость сообщил Шупа. Послал свою иллюзию. И что там случилось? Лениво спросил я. Кто-то пожаловал. Послание пришло от Марии. Там была приписка, чтобы ты кончал бездельничать и побыстрее явился на место. От Марии? А Такин что? От него вестей пока не было. Любопытно, хмыкнул я. Пойдешь? Поинтересовалась Калия. Я покосился на нее и чуть-чуть позавидовал. Не каждый сможет отойти от дел настолько основательно. Если честно, то Калия в последние полгода прям расцвела. Когда постоянно тренируешься, даже в случае женщин, это накладывает определенный отпечаток на все, на тело, которое становится жилистым и мускулистым, на лицо и взгляд, которые большую часть времени суровы, на привычки, когда постоянно сканируешь окружающее пространство на предмет опасностей, на характер, который не сказать, что приятным становится. Избавиться от всего этого и переключиться на мирную жизнь не так уж и легко. Мне с моей адаптацией немного проще в этом смысле. Но Калия, она полностью отказалась от тренировок, если не считать медитаций, не интересовалась делами, разве что иногда и без энтузиазма. Зато вместо этого она организовала ремонт в своем крыле. Поместье у нас большое, у каждого был свой уголок, у всех, кроме меня, если не считать кабинета. Своей спальней я так и не обзавелся. Зачем она нужна, если у меня 4 жены и каждой нужно внимание уделить. В общем, Калия свила себе гнездо, обставила его по вкусу, накупила всякой одежды, еще больше сшила на заказ. Теперь она постоянно ходила в платьях, что добавляло ей милоты, как и несколько килограммов, набранных за беременность, как и отпущенные волосы, которые раньше она по плечи стригла, как и появившиеся щечки. «Милота, что тут скажешь?» «Пойду, куда я денусь?» – ответил я. «Если бы попросил Такин, я бы всерьез задумался, стоит ли идти. Мой клан исследовать новый мир так никто и не пригласил, отдали на растерзание другим. Так почему я должен их спасать? Я и не должен, если речь идет об аристократии. Но я знал, что туда и шиноби выбираются, и вот за них был готов вписаться, так что все равно согласился бы. Да и аристократы разные, с кем-то у меня неплохие отношения, не лишним будет их укрепить. Но пригласил не Такин, а Мария, а это куда интереснее. Тогда захвати мне круассанов», — попросила Калия. «Тамара тебе этого не простит», — хмыкнул я. Тамара свои проекты не забрасывала. Во-первых, она продолжала заниматься со своим отрядом девиц. Если сравнить их с теми, кого мы вытащили из плена эльфов, то это уже совсем другие люди. Некоторые из них свои проекты начали. В частности, одна из девушек стала для Тамары кем-то вроде Елены для меня, только не в мире финансов, а в мире выпечки, тортов и булочек. И если кто-то думает, что там небольшое производство, то он сильно недооценивает энтузиазм одной богатой ситкартки. Ей Клаус пару десятков образцов пшеницы подарил, из которых вырастало то, что потом перерабатывалось в муку. Сама она в наших путешествиях тоже много чего закупила и собрала, не только пшеницы, но и всякого разного, что входило в состав пекарских изделий, типа орехов и корицы. Все это она высадила, привлекла дров и крестьян, чтобы следили. Запустила парочку мельниц, для чего просила Тима помочь с формированием рек и русл, чтобы удобнее было. Ну и на закуску собрала команду, которая шлифовала рецепты, пытаясь довести их до идеала. Дело набрало такие обороты, что уже не только наши люди лакомились ее продукцией, особенно рейд-группа любила захаживать в ее пекарню, отчасти из-за того, что там работало много юных и красивых девушек. Тамара организовывала поставки в ближайшие гостиницы, что располагались рядом со школой круга. В Озерск поставляли только ингредиенты, конечный продукт готовили на месте. У нее в цехе больше 100 человек работало. Были заказы и во дворец королю и вовсе не по блату, хотя тут он тоже присутствовал, а в первую очередь по той причине, что готовили у них и правда круто. А главное, необычно. «У нее ассортимент не так часто меняется», — ответила беспечно Калия. «Как знаешь, захвачу тебе. Ладно, не скучайте. Постараюсь быстро управиться». Попрощавшись со всеми, вышел во двор и передал охране, что код тревоги – желтый. В переводе это означало, что прямой опасности нет, но глава покидает территорию и происходит непонятная фигня. Паранойить не надо, а вот проверить территорию и предупредить всех причастных, чтобы повысили бдительность, определенно стоит. Корабля на месте не было, на нем вологодские улетели. Никого другого я брать не стал, только Шупа со мной иллюзию отправил. Был вариант прихватить свой личный отряд. Недавно я начал формировать группу из 4 пятерок, задача которых сводилась к тому, чтобы лезть за мной в самое пекло, а дальше действовать по ситуации. Отвлекать, прикрывать, дать возможность отойти под щиты, если потребуется, или охранять добычу. Были среди них и те, кто отвечал за транспортировку. Жаль, что никто из них пока не мог осилить долгий перелет на должной скорости. Не хватало энергии, а до открытия третьих кругов у всех было далековато. Проще и быстрее добраться самому, что я и сделал. Самая неприятная часть любой беды – внезапность и неизвестность. Еще ожидание. Пока я добирался, история не закончилась, но самая неприятная часть миновала. Вопрос спорный, но, когда летишь высоко в небе, среди облаков, лирическое настроение появляется как-то само собой. Такин наш клан для изучения нового колодца не приглашал. Я этой темой тоже не интересовался. Вся моя осведомленность сводилась к еженедельным отчетам от Елены, в которых упоминалось, что там и как. Ничего такого. Ни уникальных мест, ни особо опасных тварей, ни признаков чужих цивилизаций, ни щедрой добычи. Камни добывали, но новый мир, ближайшая территория, в этом плане ничем не отличался от любого другого обычного места на просторах чужих миров. То, как тут сейчас все устроено, для меня было в новинку, поэтому смотрел я с любопытством, когда подлетал. К делу подошли с размахом, с учетом ошибок трех городов. Насколько помню историю, там тоже сначала основательно подходили, а потом начался хаос. Надеюсь, в этом случае дела лучше пойдут. Но не факт, причина моих сомнений заключалась в трех ожидающих, одном сражающемся и одном пассивно мертвом представителях чужого народа. Иначе говоря, три существа стояли рядом с колодцем и поглядывали на битву. Агрессивный, дрался с Люцием. Зачем все собравшиеся и наблюдали? Одно мертвое тело гостя валялось в стороне, разделенное на несколько частей. Кто-то его фатально покромсал. Я бы поставил на Такина. Меч – это его стихия, как и ровные разрезы. Возможно, и Люций отметился, но... А, ладно, неважно. Мария стояла метрах так в 150 от битвы и наблюдали за поединком. Такина рядом с ней не было. Он занимался наведением порядка. Остальная же толпа людей. Да бегали в основном. Суетились, разбирались с последствиями. Я, пока вниз спускался, успел оценить и прикинуть, что тут случилось. Гости явились внезапно или почти внезапно. Неизвестно, сколько людей успело эвакуироваться из колодца. Дальше враг быстро поднялся наверх и принялся тут все крушить. Почему быстро? Потому что слишком много разрушений. В прошлое мое посещение этого места только одно здание возведено было, для совещаний, а сейчас тут целый город образовался. Что разрушать имелось? Если бы враг поднимался медленно, то, учитывая один валяющийся труп, здания бы остались целы. С другой стороны, атака была не совсем уж стремительной. Разнесли далеко не весь город. Я бы сказал, великаны поднялись, начали радостно все крушить, и тут им наконец-то оказали должный прием. Если сопоставить временные рамки, то на момент атаки вологодские должны были общаться с Такином, поэтому я и думаю, что первого великана прихлопнул именно король, чтобы и проблему решить, и покрасоваться перед народом. Дальше он отправился наводить порядок, а Люций захотел размяться и сейчас отдувался за всех. И то, как он дрался, мне не нравилось. Память у меня хорошая, на ум сразу битва с ситкарами пришла. Сородичи эски, зеленокожих великанов, тоже вспомнил. Те, кто к нам заявился, были чем-то средним между дренарцами и ситкарами. Огромные, мускулистые, олицетворяющие первобытную мощь. Я видел, что Люций почти ничего сделать не может и в основном уворачивается. А это, как понимаю, рядовая особь, которая двигалась на сверхскорости, вызывая локальные землетрясения, когда попадала по земле. Ах да, что ситкары, что дренарцы не являлись представителями высоких цивилизаций. Не дикари, но около того. Эти же великаны, судя по виду, были дикарями в самом худшем смысле этого слова. Из одежды, только примитивные повязки на пах да всякие украшения из костей. Удивительно, что они вообще на ритуальную дуэль один против одного согласились. «Здравствуй, тетушка», приземлился я рядом с Марией. «Ну и зачем было вызывать меня, еще и срочно? А ты не видишь?» спросила она, не отрывая взгляда от поединка мужа. «Вижу много чего. В частности, одного переоценившего себя старика и целую толпу ныряльщиков, которые последние несколько месяцев зарабатывали здесь деньги, а теперь разбежались, поджав хвост. Если уж Люцию здесь тяжело приходится», вздохнула Мария, внимательно следя за ходом поединка, «то остальные просто мясо. Меня это должно волновать», удивился я. «Тебя должна волновать отличная возможность показать себя и примириться с Такином. Не помню, чтобы мы ссорились. А как это тогда назвать?» фыркнула она. «Даже если так, то король и сам может попросить меня решить проблему. На принцип идешь?» Отвлеклась она от поединка и бросила на меня острый взгляд. Я почувствовал раздражение. «Мария, давай прямо», сменил я тон, наблюдая, как Люций едва пробивает защитный слой густой энергии вокруг великана. «Если бы ты оказалась на месте Калии, какая бы реакция дальше последовала? Представь, что ты беременна. Наши враги сильны и хитростью растаскивают нас по разным местам. Все настолько плохо, что тебе, с ребенком в животе, приходится выйти из дома, чтобы защититься. Как бы ты себя повела? Как бы повел себя Люций? Ну, чего молчишь?» надавил я. «Ты сейчас этот разговор решил завести? Не хочешь Люцию помочь? Пора бы вмешаться», процедила она. «Этот разговор ты начала. Повторяю вопрос, как бы вы себя повели? Ладно ты, беременная, осталась бы дома. А что сделал бы Люций? Истинный виновник Непаль. Да, виноват Адам, против которого у нас, чтобы уверенно выйти, силенок не хватает. Паль же умышленно придержал информацию. Ну, вряд он бы так поступил, будь мы в поместье. Ты еще скажи, что я сам виноват, что довел его до такого. А что, не так, отчасти так, но все мои действия были ответом на его попытку убить одного из нашей команды. Поправь меня, но, кажется, ты убивала и за меньшие. Ситуация не так однозначна. Вот именно. И мне очень интересно, тетушка, на чьей ты стороне в этой истории? Ты мой племянник, Атакин, мой друг. Предлагаешь мне выбрать? Сейчас, это похоже на манипуляцию. Пора вмешаться, пока Люция не ранили. Люция и правда уже сдавал. Двигался он виртуозно, но это была игра в одни ворота. Ему просто не хватало силы, чтобы серьезно ранить противника. Некоторые удары проходили, но раны закрывались у великана слишком быстро. Тот же бил так, что пропусти Люция один удар, размажет. На манипуляцию похожа твоя истерика по возвращении, чтобы сподвигнуть меня идти к истоку. Для справки, достаточно попросить. Я прошу тебя, вмешайся, ответила Мария покладисто. Вмешаюсь, не переживай. Но ответа я так и не получил. Гроза ничего не сказала, и я сошел с места, легким шагом направился к сражающимся. Люций мое появление заметил и не стал геройствовать, отошел в сторону. Великан же, наоборот, впал. Казалось, враж и меня проигнорировал. В отличие от его соплеменника, который отделился от группы и направился мне на перерез. «Это опасно», — предупредил меня Гэцу. «Мог бы и не утруждаться. То, что опасно, я знал лучше многих. Дело в том, что эти великаны отличались двумя вещами, помимо выдающейся мощи, запредельным уровнем телесной энергии и таким же уровнем демонической энергии. По сути, они были прямо как я. Люций не мог прикончить тварь как раз из-за плотного слоя демонической энергии, которая сводила на нет почти все его атаки. Я же знал способ, как с этим разобраться. Активировать четвертый уровень глаз и демоническую форму лишнее, а вот попробовать частичную трансформацию. Это Гэцу и назвал опасным. Вовсе не великанов. Без всяких проблем, ускорившись, я оказался рядом, увернулся от удара, превратил свою правую руку в демоническую и атаковал. Разумеется, я делал ставку не только на это, а вкладывал все свое мастерство, которого хватило с запасом. Ударил я снизу вверх, разворотил грудную клетку и разнес голову, до того как меня схватили. Уйдя в сторону, пропустил мертвое тело великана и позволил себе секундную задержку, чтобы оценить, точно ли оно мертво, а то мало ли. Встречал я уже почти бессмертных существ. По той же схеме разобрался со вторым противником, который набросился на меня со всей яростью, но без какого-либо умения и хитрости. Осталось еще двое врагов, которые не спешили нападать. Они зашевелились, когда я направился к ним. На дистанции 50 шагов подобрались. На дистанции в 45, тоже сошли с места и разошлись в стороны, окружая. На дистанции в 40, бросились на меня. Через 2 секунды они валялись мертвые, а я смотрел, как моя рука принимает привычную форму. Эксперимент можно считать успешным. Глава 14. Меч, или как спар уроки давал. Я давно смирился с тем, что не являюсь добрым человеком. С годами с этим не стало лучше. Хуже, да, стало. Особенно после всех последних событий. Простые слова Марии о том, что я тут глупостями занимаюсь и надо бы замириться с Такином, неожиданно зацепили. Поэтому я и ответил ей так. Сейчас, когда с великанами разобрался, у меня появилась минутка обдумать эту реакцию. Благо вопрос не настолько сложный, чтобы долго гадать. Я не понимал, на чьей стороне вологодские. Нет, даже не так, я не понимал, чего от них ожидать после их возвращения. Мне не 5 лет, чтобы делить мир на черное и белое, я прекрасно знаю, насколько сложно устроена жизнь, но сейчас все же стоит прояснить ситуацию. Поэтому я направился к Люцию, который далеко уходить не стал и до своей женушки добраться не успел. Люций, сдаешь позиции, бросил я ему насмешливо. Даже спорить не буду, качнул он головой. Моя звезда подошла к закату. Теперь на небосводе сверкают новые легенды. Ну нет, возмутился я. Если ты перестанешь реагировать на подколки, они потеряют весь смысл. В этом и суть, усмехнулся он. Плох тот воин, который переоценивает себя и которого так легко задеть. Тогда остается надеяться, что со старостью к тебе пришла и мудрость, потому что мне нужен совет. Совет, напрягся он и посмотрел на меня оценивающе. Чуял подвох. Я бы сказал, что совет, как от отца сыну, но эти отношения у нас с тобой не задались. Поэтому, скорее, попрошу совета, как у более опытного товарища. Ну надо же, убрав меч, он сложил руки на груди и уставился на меня выжидательно. У нас тут с Марией спор возник. Скажи, правильно ли я поступил? С чем? С Палем. По логике, ты сейчас должен предложить поставить меня на свое место и спросить, как бы я отреагировал, если бы мою беременную жену чуть не убили. Будь это кто другой, я бы уничтожил всех, ответил он с уверенностью человека, у которого не то что руки по локоть в крови, скорее, он кровавые бани с полным погружением годами принимал. Но это сын моего друга, к тому же не он главный виновник. Если кого и убивать, то Адама, корень всей проблемы, это-то понятно. Как и то, что убивать сына Такина, перебор. Но ты бы смог удержаться, если бы он со всем своим высокомерием полез тебе под горячую руку. Лично у меня нет к тебе претензий, пожал он плечами. Но именно так все кровавые бойни и начинаются. Только вот, Спар, если хочешь настоящего совета, то не о том ты думаешь. Этим своим ходом ты уничтожил политическую карьеру Паля. Ему теперь придется два раза прыгнуть выше головы, чтобы претендовать на престол, догнать тебя в силе и прилюдно сразиться, чтобы общественность об этом узнала, попутно проявить себя как толкового правителя в рамках отдельной территории. Ну, или единственное, на что он сможет претендовать, быть пешкой в руках аристократии. Это было бы возможно в обычном мире. Именно. Сомневаюсь, что ты станешь играть в эти игры или подчиняться ему, как и подчиняться другим аристократам. А значит, раскол, конец королевства, или тебе придется занять трон. Может, в этом и заключается твоя цель? Нет уж, на это я подписываться не собираюсь. Мне и так проблем хватает. Почему-то я был уверен, что ты так и ответишь. А значит, ты сам себе свинью подложил. Я лишь обозначил, что Паль так себе наследник. Такин достаточно молод, чтобы обзавестись еще потомством и успеть его воспитать. Пусть постарается. Это не так уж и сложно. Мария уже предложила ему запрячь тебя для поисков невесты, с насмешкой сказал Люций. Хочешь подвязаться еще и на это? А нет, замотал я головой. У меня будет еще один вопрос, Люций. Не знаю, о чем вы там с Такином мило болтали, но, по оговоркам Марии, бросил я взгляд на женщину, которая почти дошла до нас, у меня сложилось впечатление, что в этом конфликте вы на стороне Такина. Я вас могу понять и не в обиде, но все же должен спросить. А мои дети, они для тебя кто? Просто бегающие где-то неподалеку спиногрызы или твои внуки? Потому что, Люций, твою невестку и внучку чуть не убили, в том числе из-за интриг Паля. Люций помрачнел, уставился на меня из-под лобья. Я тоже на него смотрел. Первым не выдержал он, отвел взгляд, задумался. Мария добралась до нас и наверняка что-нибудь сказала бы, но ее опередил Такин, который пронесся над землей и мягко приземлился рядом. «Мой король», — поклонился я, — «сейчас не до формальностей, Спар», — сказал он, — «нужна твоя помощь, внимательно слушаю, внизу остались люди, нужно их спасти, это все, еще нужно зачистить всех великанов и узнать, откуда они явились, этот приказ мне не понравился, причина, глаза, я воспринимал великанов как демонов, всех, кого увижу, должен буду убить. Великаны выглядели примитивно, но все же они были человекоподобными. Две руки, две ноги, голова. Сомневаюсь, что они откладывают яйца. А значит, там, в чужом мире, меня будут ждать поселения, с детьми и женщинами. Хорошо, сделаю, не стал я артачиться. Сейчас подойдет команда сопровождения. Не надо, только мешаться будут. Эти твари наполнены демонической энергией. Если кто к ним сунется, рискует заполучить большие проблемы в виде хаотических мутаций. Ты собираешься идти один? Нахмурилась гроза. Был бы тут Гац, его бы взял с собой. А так, как и сказал, только мешаться будете. Ты тоже. Это не было подколкой. Тащить в бой грозу с новыми возможностями без боевого сложивания. Спасибо, не надо. Только отвлекаться буду. И все же я пошлю отряды следом и сам тоже пойду, сказал Такин. На тот случай, если остались выжившие и их потребуется быстро эвакуировать наверх. Вы король, вам решать. Такин наградил меня внимательным взглядом и кивнул. Развернувшись, я дошел до колодца и спрыгнул вниз. Внизу, на ярусе между миров, меня поджидали два десятка великанов. Если быть точным, то 19. Они разбрелись по округе, не выставили дежурных, действовали хаотично и, я бы сказал, беспечно. Мне не составило труда переловить половину поодиночке. Пока они сообразили, отряд сократился вдвое. Эти ребятки точно были чужды культуре и цивилизации. Все то, что люди здесь создали, они уничтожили. Мои сомнения и нежелание устраивать геноцид отдельным племенам испарились, стоило выбраться в чужой мир. Оказалось, те воспринимают людей не иначе, как еду. Я как раз прибыл к этапу разделки тех невезунчиков, которые оказались первыми в очереди. Вид пирующих великанов, отрывающих зубами сырое мясо у еще кричащих от боли жертв, дал понять, что переговоров не будет. Бой был скоротечным, жестким и тяжелым. В первую очередь из-за того, что мне приходилось ликвидировать великанов так, чтобы людей не размазало. Как же это напоминало встречу с ситкарами. С тем отличием, что я теперь был куда сильнее. Хотел бы сказать, что душу отвел, но как-то язык не повернулся на фоне разорванных тел людей. В лагере всего 15 особей было, справился быстро. Пленные толком и осознать не успели, что происходит, когда я закончил. А там спасательный отряд подтянулся. Люди делом занялись. Я прошвырнулся по окрестностям, взял след, откуда великаны заявились. Прогулялся в том направлении. Километров на 30 ушел, но никого не встретил и вернулся. О том, что поблизости никого нет, сообщил Такину. Судя по тому, что ты вернулся, дальнейшими поисками заниматься не собираешься, резюмировал он. Если прикажете, займусь. Но в королевстве что? Настолько все плохо с талантами, что больше некому вопросом заняться. Таланты есть, но для них это будет более рискованная затея. Я пожал плечами и уставился на Такина, дожидаясь, последует приказ или нет. Тот подумал и махнул на меня рукой. Отлично. Я и правда не хотел взваливать на себя эту головную боль. В планах у меня другие, куда более важные задачи стоят, от которых не хотелось бы отвлекаться. Возможно, именно в этом цель Адама и заключалась. Либо столкнуть нас с врагом, на которого сил не хватит, либо отвлечь, заставить распылить силы. Но, если честно, я что-то засомневался, что это его рук дело. Как-то слишком мелочно. Несколько месяцев ждали, когда появятся первые великаны. Дальше-то что, они так и будут раз в полгода появляться, или целая армия придет. В любом случае я не увидел противника, которого две слаженные пятерки не смогут размотать. А насчет того, что Люций в одиночку не справился, надо уточнить, что он в моменте не справился, орудуя одним лишь мечом. Должны найтись таланты, которые подберут ключик. Возможность сделать выводы и подготовиться я нашим дал, а дальше терять здесь время. Нет уж, нашла что интересное, подошел я к Марии, которая потрошила великана. За 2 минуты, ответила гроза, не оборачиваясь. Нашла много всего, но ничего эдакого. Попробуй разобраться, как они справляются с демонической энергией. Слушаюсь, глава, ответила она насмешливо. Я задерживаться здесь не буду, возвращаюсь домой. Через 3 дня жду тебя на тренировку, не опаздывай. Не дожидаясь ответа, развернулся и отправился на выход. Что скажете? Подошел Такин к Вологодским, когда порядок был наведен. Вопрос относился к незакончившемуся ранее разговору. Судя по твоему виду и интонациям, ответила ему Мария, вопрос стоит воспринимать как смотрите, смотрите, какой он непослушный и обиженный, совсем неуправляем стал, что же делать, что же делать? Мне не хватало твоих едких замечаний, почти серьезным тоном сказал Такин. Только вы оба ошибаетесь, вставил Люций. Дело не в обиде, скорее, спар зол, не на тебя, Такин, а на всю ситуацию в целом. Злость рождает в нем решительность, со всеми отсюда вытекающими. Он не хочет нянчиться с вот этим всем. Люций обвел взглядом разрушенный в чужом мире лагерь. Когда ему с этого нет никакой выгоды, когда ты не позвал его клан исследовать этот мир и когда это никак не способствует повышению безопасности семьи, то, что он обрел мрачную решимость, я заметил, кивнул Такин. А я вот оказался слепым, покачал головой Люций. Нет, не в этом вопросе. К стыду моему, до меня только сейчас дошло, что из-за интриг твоего сына чуть не погибла моя невеста и пока еще не рожденная внучка. Голос Люция потяжелел, как и взгляд. Паль уже наказан, подобрался Такин, оценив позицию старого друга. А я и не требую его дополнительно наказывать. Но лучше бы тебе донести до Паля мысль о том, что любая выходка с его стороны приведет к побоищу. Сказано это было так, что Такин сразу понял, на чьей стороне выступит Люций. На это заявление Мария вскинула брови, удивленно, будто впервые мужа увидела, чего сам Люций не заметил, сосредоточенный на Такине. Получив свежие новости, Турия пришла к отцу. «Твоя задумка снова не сработала», — начала она сходу. «Какая из?» — лениво спросил Адам, не отвлекаясь от чтения книги. новый колодец. Одно из племен наконец-то нашло людей и прорвалось наружу. Пришел беловолосый и решил проблему. Быстро и эффективно. Прошло меньше часа, прежде чем он спокойно удалился обратно. Даже так, нахмурился Адам. Сложно оценить, но думаю, он стал значительно сильнее. Также были замечены вологодские. Они вернулись. Значит, вся команда в сборе. Не удивлюсь, если они теперь все вместе нагрянут сюда. Это было бы наилучшим решением проблемы, ответил Адам. Но сомневаюсь, что они сами нападут. И не смотри на меня так. Хватит упиваться своей правотой. Я давно признал, что был неправ. Тогда, надеюсь, у тебя есть еще дельные идеи. Я подумаю. Турия закатила глаза и, так и не дождавшись ответа, удалилась. Адам же задумался, что если дела пойдут совсем плохо, то придется задействовать новую задумку, а она еще сыровата. Пока у вологодских продолжался отпуск, я тратил дни с пользой. Одна из проблем заключалась в том, что я опасался, что за мной наблюдают, особенно во время тренировок. Это само по себе неприятно, если твои трюки узнают заранее, но вот некоторые козыри, их лучше придержать до последнего момента, особенно меч души. Из возможных путей усиления у меня осталось не так много вариантов. Камень четвертого ранга, но его попробуй еще найди. Магия и знаки, ну и освоение меча. Я собирался заняться каждым из пунктов, и сегодня настал тот день, точнее, ночь, когда добрался до меча. Подошел я к этому со всей основательностью. Предупредил своих, выбрался ночью, задействовав все свои умения маскировки, и ушел подальше, в места, где еще не бывал. Это не стопроцентная гарантия, что не отследят, но если меня и сейчас видят, то стоит признать, что скрыться у меня не получится. Найдя подходящее место в лесу, я обратился к душе и обнажил клинок. Много времени прошло с тех пор, когда я его доставал. Сейчас это совсем иначе было. Меч стал легче, прибавил в длине. Лезвие полностью не проявилось, но если раньше огрызок был, то сейчас обрубок наполовину. Наглядная демонстрация того, насколько я готов его использовать. Махать я им не рискнул. Уселся прямо на землю, обернулся плащом и положил меч на колени. Одной рукой за рукоять держался, а вторую на лезвие положил. Моя медитация и тренировка затянулись на трое суток. Изначально я хотел позаниматься пару часов от силы, подозревая, что меня хватит минут на 15, но, нет, стоило погрузиться в ощущения, как разом много всего обнаружил. Точнее, даже не так, я с первого взгляда много всего увидел, а при глубоком погружении обнаружил в 1000 раз больше. Согласно учению Гэцу, дух являлся оболочкой для души. То, насколько могущественным инструментом это может стать, я хорошо оценил на собственном опыте. Но что насчет души? Здесь Гэцу ничего конкретного не сказал, зато философски толкнул пару речей. Я подобные рассуждения не любил, поэтому быстро забил на духа и принялся сам разбираться, что ощущаю и вижу. Не думаю, что сильно преувеличу, если скажу, что в эти 3 дня я сдавал самый настоящий экзамен сразу по множеству тем. Душа была неким началом, дух и физическое тело – оболочками, не только защитными. Было бы глупо сводить их суть к столь однобоким вещам. Скорее, что тело, что дух – способы взаимодействия с окружающей реальностью. Как рука нужна для того, чтобы что-то делать, брать и хватать, так и тело в целом нужно для того, чтобы реализовывать свою волю. Усложнялось это все наличием разума, личности, сознательного и бессознательного, чувств и эмоций, нервной системы и всех наших реакций. Усложнялось в том ключе, что меч, в философском смысле, пусть меня и воротит от подобных определений, это квинтэссенция движения и воли. Не готов рассуждать о мечах как таковых, но конкретно мой меч был именно таким. Осторожные эксперименты в эти дни подтвердили, что чем в большей гармонии я нахожусь, тем легче мое оружие. Если кому-то кажется, что обрести гармонию – плевая задача, то это действительно так. Когда ищешь обычную гармонию, когда нужно освоить примитивную технику разреза, тогда да, ничего сложного. Если же требуется подчинить настолько могущественный артефакт, тут-то веселье и начинается. Оно ведь как работает. Сидя в медитации, обрести гармонию легче легкого. Сохранять гармонию в движении или в обычной, повседневной жизни, чуть сложнее, но тоже по плечу большинству. Это как держать мышцы расслабленными. Несложно ведь, но что, если добавить груз? Килограмм так 100 для начала, а потом еще 100. Сохранится пружинный шаг, чтобы меня не разорвало, действуя интуитивно, Я довольно быстро нашел подход к мячу. Как действовать постепенно, с низким шансом заполучить травму. Сначала была медитация. Дальше я поднялся и встал в стойку. Уже на этом этапе меч выдал нагрузку, заставив меня с полчаса наводить внутри себя порядок. Как навел, сделал первое движение в базовом разминочном комплексе и снова ощутил, как наваливается тяжесть. Если бы все сводилось к тому, чтобы разобраться со своими заморочками, я бы уложился в эти 3 дня. Благо опыт имелся. К сожалению, этого не хватило. Моя душа была банально слаба, что бы это ни значило. Ощущение такое, будто, являясь дохляком, пытаешься взять большой вес. Мышцы напрягаются, стонут, но отчетливо ясно, это пока не твой уровень, и если упорствовать, заполучишь травму. «Гэцу, есть идеи, как быть?» – спросил я духа. «Новая для меня область», – не стал волк бить себя в грудь и заявлять, что в легкую с чем угодно разберется. «Нужно смотреть динамику. Не уверен, что здесь такой же принцип, что и с мышцами, но попробовать стоит. Ты, по крайней мере, стал готов к легким тренировкам с мячом. Чтобы кузнец не задумал, давая мне такое оружие», – он знатно подшутил. «Когда вернулся, пришлось успокаивать своих или, скорее, откупаться. Обещал уйти на пару часов, а пропал на 3 дня. Гэцу бегал, предупреждал, но кого это волнует? Вологодские уже вернулись. Люций приятно удивил, сам организовал уроки меча. Мария же бездельничала дома. В назначенный день они вдвоем вышли с утра на тренировку. На следующий день после моего возвращения. Чем займемся, великий учитель? Насмешливо бросила гроза. Для начала, ты обдумывала идею заключения союза с духом? В отличие от вас, мне идея подселить кого-то внутрь себя не кажется разумной. А если это поможет забеременеть? Прямо спросил я. Что твой волк говорит по этому поводу? Тебе лучше не знать, хмыкнул я. Гэцу был категорически против то, чтобы вести вологодских к ним в мир. Он и от прошлых-то моих выходок не в восторге был, а тут закусился по полной. Объяснять тоже отказался. Как-то это не обнадеживает, сложила Мария руки на груди. Так что, ты хочешь сводить нас вслед за остальными и тоже обеспечить духами? Не все так просто, покачал я головой. Гэцу отказался отвечать на вопросы, а вот Фая ответила. Сейчас не самое лучшее время, чтобы туда возвращаться. Поэтому прямо сейчас точно не пойдем. Нужно будет вас подготовить, а потом надеяться, что вы сможете найти духа, который способен помочь. Слушаю тебя, и такое ощущение возникает, прищурилась Мария, что ты что-то не договариваешь. Видишь ли, число разумных, древних и могущественных духов не так велико. Многих я убил лично. Из оставшихся те, кто был не прочь заключить союз с нами, уже сделали это. Не все, но вот с такой ситуацией, чтобы дух и союз заключить захотел, и чтобы тебе подходил, сложности ожидаются. Иначе говоря, очередная ложная надежда. Давай без пессимизма, поморщился я. Очередная рабочая версия, которую надо проверить. Но, позже. Сейчас мы займемся вещами более прозаическими. Люций, перевел я взгляд на мужчину, который по обыкновению стоял чуть в стороне и сливался с окружающим миром, помалкивая. Спасибо, что взялся за подготовку рейдерской группы. То, как он это сделал, достойно отдельной, пусть и короткой, истории. Люций провернул это в лучших традициях мастеров боевых искусств. Пришел, вызвал всех желающих на бой, победил их, тем самым подтвердив, что право имеет. Забавно, что сказать, его одного не хватило, чтобы убить великана, зато хватило, чтобы победить любого из рейдерской группы. Потом это с тобой обсудим, продолжил я. Я у тебя многому научился, как и у тебя, глянул я на Марию. Но учился я не только у вас. Вы в курсе про то, как мы 3-й круг открывали и у кого смогли взять пару уроков? Думаю, Люций, снова посмотрел я на отца, мне найдется, чем поделиться с тобой. Уверен, ты оценишь настоящее боевое предвидение. Доставай меч и попробуй коснуться меня. Я буду только уворачиваться. Я и так знаю, что ты способен увернуться. А если я буду с завязанными глазами? Хм, лаконично высказался Люций, доставая из кольца меч. Повязку. Я достал повязку, завязал глаза. Предвидение привычно разошлось в стороны. На расстоянии 10 шагов я идеально контролировал пространство вокруг себя. Ну, если не вспоминать старика Шау, тогда да, можно назвать это идеальным. Демонстрация много времени не заняла. Люцию хватило 2 минут, чтобы проникнуться. Коснуться он смог меня три раза, всего три раза. Я вовсе не становился бессмертным с активированным боевым предвидением. Но и так, когда на тебя всерьез наседает мечник его уровня, это показатель. Хватит, остановился Люций. В чем секрет? Это необычная чувствительность. Ты тоже слушай, сказал я грозе. Лишним не будет. Объяснение того, что к чему, много времени не заняло. Люций загрузился. Он куда более восприимчив ко всем практикам, которые условно относятся к пути воина. Сходу уловил, что я донести хочу. Марии же это далось сложнее, но, забегая вперед, в следующую неделю они оба развили то, что нужно. Дальше требуется лишь натренировать навык.